Смит умолк и закурил сигарету. «Что же мы видим?» — вопросил он снова. «Не знаю», — ответил Майк. «Так что?» «Весьма уместный вопрос, товарищ Джексон. Вот именно, что?» «Мы видим город, очень похожий на Лондон. Тихий, исполненный самоуважения город. Восхитительное место для апостола социальных реформ. Но сплошной обман для того, кто, подобно мне, уже потирал руки в чаянии радости. Я здесь неделю, еще не видел ни единого горожанина, оглаушенного полицейской дубинкой. Негры не танцуют на улицах кяк-вок. Ни единый ковбой не принялся палить на Бродвее, куда попало. По дну океана летят каблограммы. Смит утрачивает иллюзии». Майк приехал в Америку с университетской крикетной командой в турне по тем долам и весям Соединенных Штатов, где есть любители крикета. Аб Смит сопровождал его частным образом. Завершился их первый год в Кембридже, и Майк, отличившийся в матче с Оксфордом, одним из первых получил приглашение участвовать в турне. Смит, несколько пренебрегавший крикетом в стенах университета, на такую вершину не вознесся, но не упустил случая проводить Майка на другой берег Атлантического океана. Кембридж на вкус Смита был очень симпатичным, но слишком безмятежным. Пока поездка не принесла ему удовлетворения, Майк, простая душа, был от всего в восторге. Крикет, правда, больше смахивал на развлечение во время пикника, но играть было приятно, а радушие, которым окружали гостей, казалось беспредельным. Именно это обстоятельство и вызвало у Смита осуждение всего американского. Он не был членом команды, а потому плюсы радушия на него не распространялись. В отличие от минусов, Майк он почти не видел, когда у него возникало желание обсудить те или иные аспекты жизни со своим испытанным другом и советником, этот неоценимый консультант, как правило, отсутствовал, угощаясь на банкете с остальной командой. Этот вечер составил редкое исключение, когда Майку удалось освободиться. Смита все больше и больше одолевала скука. «Нью-Йорк лучше Лондона приспособлен для одиночества. Однако одиночество в большом городе всегда тягостно». Пока они обсуждали за кофе недостатки Нью-Йорка, мимо них прошел молодой человек с корзинкой и сел за соседний столик. Высокий, долговязый молодой человек с растрепанной шевелюрой. Официант вкрадчиво покусился на корзинку, но молодой человек сурово пресек его ползновение. «Ни в коем случае, сынок!» — отрезал он. «Ей место тут!» И, осторожно поставив корзинку на пол рядом с собой, он начал заказывать обед. Смит задумчиво наблюдал за ним. «Подозреваю, товарищ Джексон, — сказал он, — что этот молодчик может оказаться крепким орешком. Постараемся, если удастся, завязать с ним разговор. Интересно, что у него в корзине? Придется пустить в ход мой шерлок-холмсовский метод. Что, вероятнее всего, может носить мужчина в корзинке? С вашей обычной бездумностью вы ответите «бутерброды» и пойдете пальцем в небо. Человеку с корзинкой, полной бутербродов, незачем обедать в ресторане. Попытаемся еще». Тем временем сосед их заказал стакан молока и блюдечко. Когда их подали, он поставил корзинку себе на колени, налил молоко в блюдечко и открыл крышку корзины. «С воплем!» который тотчас сделал столик молодого человека фокусом всеобщего внимания, из недр корзинки молниеносно взвелась большая серая кошка и стрелой промчалась через зал. Смит следил за ней с тихим любопытством. Нью-йоркских официантов трудно чем-нибудь поразить, но кошачий трюк вызвал возгласы удивления по всему залу. Официанты засуетились, бестолку, но энергично. Кошка, заняв выгодную позицию на раме большой картины на дальней стене, громко негодовала на попытке официанта изгнать ее оттуда при помощи трости. Увидев этот штурм, молодой человек с гневным кличем поспешил на выручку. «Товарищ Джексон», — объявил Смит, вставая, — «тут необходимо наше участие».